Знакомый поворот коллектора и снова выход к главному залу, в котором по периметру ползал зеленый здоровяк. Не став дожидаться, пока он до меня доползет, несколько раз выстрелил в него навыком, но то, что хорошо срабатывало на мелких особях, не нанесло никакого урона боссу. Камни пробили желеобразную плоть монстра и меньше, чем через метр застряли, медленно начав просачиваться вниз. Почуявший противника слизень совершил прыжок, переместившись за один раз практически ко входу в сток, в котором я находился, но нарвавшись на струю пламени из моей руки, начал прямо на глазах плавиться, проваливаясь сам в себя в том месте, где огонь попадал на его тело. 3 секунды работы навыка и зеленый шар превратился в смесь из зеленовато-бурой массы, находившейся в воде и просто сварившейся под действием температуры. Останки медленно поплыли к центру, и перевалившись через низкий бортик и ухнули в пропасть. Я задержал дыхание, и отошел подальше от появившегося на месте гибели монстра мутного воздуха слегка зеленоватого цвета. Еще раз применил огненный навык, и остаточной струей кислорода, в которой под высокой температурой сгорал ацетилен, сдул газ, так и висевший на месте. Взметнувшийся вверх пар от закипевшей воды, связал остатки ядовитых испарений и осел на текучей поверхности воды, утекшей вслед за монстром в колодец в центре локации. Убит босс локации, большой слизень-мусорщик 16 уровня. Получено 200 единиц опыта, 250 единиц опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко бонусного навыка. Количество очков опыта 612 из 1083. На всякий случай, выждав еще пару минут, тщательно осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, спустился вниз. Ради интереса подошел к месту, куда утекли останки монстра. Заглянул вниз и далеко внизу увидел пятачок освещенного пространства. Локации многоуровневые. Я пожалел, что не взял с собой никакой веревки, с помощью которой можно было бы спуститься ниже и осмотреться. Вдруг там какие-нибудь тайники, как в играх, и я сейчас упускаю очередную возможность для усиления или элемент снаряжения. Бросив последний взгляд на локацию, в которой оказался уже второй раз, шагнул в поверхность висящего рядом портала. Глава 7. Дорогие телезрители, с вами, как всегда, я, ведущий новостного канала «Время правды» Лью Колсон, вышел в очередной эфир скандально известный своими репортажами журналист. Обстановка в мире накаляется, и печально известные часы судного дня показывают, что до начала ядерной войны осталось всего 60 секунд. Сенсационные заявления русского президента о получении сверхспособностей и его призыв к действию, направленный для всей нации, вызвал напряжение в политических кабинетах всех стран, а учитывая уже подтвержденную безвременную гибель большинства главенствующих политиков государств, после неудачной попытки прохождения ими порталов, обстановка накалилась до предела. Ведущий перевел дух и глотнул воды из стакана. Заместители правителей, принявшие руководство в свои руки, обвиняют Россию в мировом заговоре, приведшем к гибели их начальства, однако упускают в своих речах то, что обычные люди по всему миру, удачно заполучившие себе коммуникаторы, легко проходят испытания и получают особые способности. И даже я задаю себе вопрос: дело в вероломстве русских, или в немощности политических партий, возносящих на вершины власти старых и больных людей? Большая часть пропавших лидеров либо была чертовски стара и немощна, либо не обладала абсолютно никакой подготовкой, будучи вознесенной вверх кучкой провластных людей, истинно управляющих этими марионетками. Телеведущий наклонился вперед и обратился к зрителям. Задумайтесь. Пока наши политики болтают о заговорах и поднимают в воздух самолеты с ядерными боеголовками, приближая начало Третьей мировой войны, русские усиливают свое влияние. Из наших источников нам стало известно, что страны, лояльные режиму бывших советов, уже получили первые партии коммуникаторов, а тем временем мы, раньше бывшие гегемонами, становимся отстающими. Лью Колсон встал, вышел из-за стола, камера отъехала, взяв его в фокус, и он продолжил. Не знаю, как вы, дорогие зрители, но я не собираюсь оставаться на свалке истории. Он засунул руку под пиджак и достал из подмышечной кобуры Desert Eagle с патронами калибра 12,7 мм, надел тактический бронежилет, принесенный помощником, и, закатав рукава, обнажил коммуникатор на запястье. Выходите на пикеты, требуйте от правительства переговоров с русскими и возьмите будущее в свои руки. Сделайте Америку снова великой. Увидимся в этой же аудитории позже, друзья. Он открыл меню, голографическое меню коммуникатора, подтвердил открытие портала и на глазах у изумленных зрителей провалился в появившуюся под ним зеркальную поверхность. Рейтинги телеканала, и так регулярно бьющие в последние недели свои рекорды, запустившего в прямом эфире эту передачу, немедленно взлетели, показав безумную цифру в 30 миллионов человек, следящих за происходящим. После выхода из локации я снова проверил квартиру на наличие следящих устройств и, не заметив ничего подозрительного, слегка успокоился. Даже наклеенная полоска бумаги на входную дверь была на месте, вселяя робкую надежду, что в квартире никто не появлялся во время моего, пусть и кратковременного, но отсутствия. Вспомнив о своем плане развития, добавил единицу характеристики в ловкость, доведя ее до 20, и запланировал ночью добавить еще одну единицу навыков термокинез, доводя его уже до 5 уровня. Потом закину еще единичку, полученную за убийство босса, и получу 6 уровень. А к завтрашнему обеду, когда наконец откатится штатный портал, можно будет наконец сходить в него. Хотя опять же, непонятно, зачем мне вообще его использовать. Дополнительные характеристики там не выдаются, а вот если его сохранить, то можно будет активировать даже без помощи коммуникатора, оставив как резервное средство спасения, могущее понадобиться в случае проблем. Решено. В обычные порталы теперь ходить не буду, оставлю на случай экстренной эвакуации. Вспомнив про ключи, достал их и осмотрел, задержав внимание на бирке с адресом, оставленном, видимо, для того, чтобы я не забыл его. Прошелся по квартире, посмотрел на свои вещи и собрал необходимый минимум, забив до отказа инвентарь, дополнительно собрав небольшой чемодан. С 10 миллионами на карте, полученными за одно прохождение, тащить за собой старые вещи было бессмысленно, и проще было устроить небольшой шопинг в новой квартире, заодно обновив все необходимые. Да и в принципе, я и раньше не был особым барахольщиком, а к игровой приставке, уже изрядно покрывшейся пылью за последние недели, не было желания даже прикасаться. Развивать компьютерного персонажа в онлайн-играх, тратя на это десятки часов, когда можно самому становиться сильнее. Но, все-таки, ее я с собой взял, скорее даже просто из ностальгии, а не из-за планов играть дальше. Позвонил владельцу квартиры, поставил перед фактом, что съезжаю, на его вопли о том, где он теперь так быстро найдет арендатора, только поморщился и напомнил, что помимо того, что у меня еще 2 недели аренды оплачены, так и залог в месячную стоимость находится у него. Так что пусть приезжает, принимает квартиру, возвращает залог и спокойно ищет целых 14 дней новых жильцов. Вызвал такси и, закинув чемодан, поехал к центру, где находился жилой комплекс, адрес которого я получил. Роскошные клубные особняки на Ильинке, которые я несколько раз видел, прогуливаясь в районе ГУМа, вряд ли можно было так просто снять для проживания. Ради интереса вбил адрес в приложении по продаже недвижимости и удивленно присвистнул, вызвав короткий взгляд водителя в свою сторону. Самые маленькие апартаменты в 40 квадратных метров начинались от 200 миллионов рублей, а приобрести целый особняк в свою собственность можно было уже за 3 миллиарда. Я, конечно, понимаю, что основную стоимость недвижимости составляло то, что до Кремля было всего 300 метров, но цены, конечно, все равно были заоблачные. Моя обычная месячная зарплата до начала всех событий, составляющая 250 тысяч, позволяла мне снимать только средние паршивости жилье ближе к третьему транспортному кольцу, а тут такой резкий скачок уровня жизни. Видимо, так и покупают расположение, предоставляя дорогое жилье, высокий доход и поддерживая на этом крючке рыбу, уже саму не желающую соскальзывать. Вспомнил Аню, которая заявляла о том, что я нищеброд, и мстительно улыбнулся, представив, чтобы она заявила сейчас, и тут же одернул свои мысли, заметив, что она как-то слишком часто появляется в моей голове. Доехав до места, вытащил чемодан и через проходную, где мне пришлось предъявить пропуск бдительным сотрудникам охранного агентства, представленным в виде спортивных парней, зашел внутрь комплекса. Белые стены трехэтажных зданий, большое количество зелени в каменных вазонах различной формы и идеальная чистота, царившая на вымощенных брусчаткой улочках. Сверившись с адресом на бирке, увидел нужную цифру на фасаде здания и, подойдя к двери, приложил магнитный ключ, открыв ее. Белый мрамор с золотыми прожилками, картины на стенах и даже пуфики со столами в просторных подъездах – больше похожих на музейные экспонаты. Увидел лифт, но особо уже не удивился. За такие деньги можно было и в двухэтажном здании его поставить. Как говорится, за ваши деньги любой каприз. По лестнице поднялся на один пролет выше и, увидев нужную квартиру, открыл вход. Ну, что я могу сказать? Интерьер, конечно, поражал впечатление еще с первых минут, добивая внутренней отделкой. Преобладающее внутреннее наполнение металлом, стеклом и мрамором создавало ощущение золотой клетки, из которой самому не хотелось выходить. Довольно тонкий и умный ход для политиков. Сразу предложить такие условия, чтобы не было смысла их менять для второй стороны, поддаваясь на провокации. Для государства такой шаг практически ничего не стоит. В рамках бюджета страны это вообще не деньги. А вот для конкретного человека огромная мотивация придерживаться достигнутых договоренностей для сохранения уровня жизни. Раздавшийся вызов в коммуникаторе прервал мои размышления, и я ответил звонящему. «Слушаю, товарищ Томилин». Поздоровался я с майором. «Снова добрый день, Максим. Мне доложили, что вы уже заехали в апартаменты. Все хорошо, устраивает? Довольно неплохо. Я бы даже сказал, хорошо, я вас понял. Смотрите, завтра у нас с вами занятие по стрелковой подготовке, поэтому часам к 8 утра я за вами подъеду. Устраивает? Да, вполне. Единственное, что у меня свои планы на послеобеденное время, так что часов до 3 я свободен. Вот и отлично. Если вам что-нибудь понадобится, то мой номер вы знаете. Хорошего вечера», — попрощался оперуполномоченный. Я посмотрел на время и, увидев, что во Владивостоке уже ночь, передумал звонить родственникам, решив сделать это уже завтра, а сегодняшний вечер потратить на благоустройство нового места жизни и прогулку. Распаковал вещи, достав их из инвентаря и чемодана, часть хранимой еды выгрузил в стоящий холодильник, поставив заодно вариться макароны. Дешевый полуфабрикат в квартире за 200 миллионов. Ухмыльнулся я своим мыслям. Еще контрастнее со стороны смотрелось бы употребление дешевой лапши быстрого приготовления, но уж до такого опускаться я не стал. Найдя на кухне, оборудованной по последнему слову техники сковороду, достал свежее мясо из инвентаря и быстро обжарил его со специями, как раз успев по готовности сделать все одновременно. Включил большую телевизионную панель, занимающую часть стены в гостиной, и с едой в руках завалился на диван. Очередное клонированное кино про суперагента, шедшее по развлекательному каналу, не вызвало ничего, кроме скуки. Когда ты в любой момент можешь устроить себе настоящее приключение, правда с неиллюзорной вероятностью гибели, поглощение такого низкопробного контента теряет всякий смысл. Если, просматривая фильм раньше, невольно на подсознательном уровне я словно становился участником процесса, получая огромное количество ярких эмоций, то теперь моя жизнь в реальности приносила в разы больше событий, каждая из которых в отдельности могло стать сюжетом остросюжетного боевика. Щелкая переключателем, я наткнулся на информационный канал и оставил его, решив ознакомиться, чем вообще сейчас живет страна и насколько на ней отразился феномен коммуникаторов. Формат таких передач заключался в непрерывном повторении главных новостей дня с периодическим обновлением появляющихся новых тем, требующих освещения. Так и здесь, очередное громкое событие, вызванное попаданием в портал прямо в прямом эфире известного американского ведущего, заполнило все новостные ленты ведущих агентств, начавших обсуждать этот поступок. А сейчас в прямом эфире приглашенный эксперт выскажется о поступке телеведущего, опрометчиво призвавшему американскую аудиторию выходить на пикеты против своего правительства. «Добрый день, Борис», — обратилась девушка-телеведущая к сидящему рядом мужчине. «Что вы думаете об этой ситуации?» «Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, дорогие зрители. По поводу этой ситуации можно сказать только одно. Отряд полиции уже дежурит в студии, в готовности арестовать журналиста, как только он вернется из портала. Насколько я знаю, его уже обвинили в государственной измене и работе на русскую разведку. Но это же абсурдно. Он же известный антироссийский публицист». «Совершенно верно. И это только показывает то, насколько сильное влияние он имеет на широкие массы. После просочившейся информации о готовящемся аресте тысячи людей вышли из своих домов и сейчас осаждают здание телекомпании, скандируя лозунги и требуя переговоров с нашей страной. В том числе, среди этой толпы замечено много людей с оружием, и самое главное, там, не скрываясь, присутствуют американские суперы, как их уже прозвали в прессе, получившие коммуникатор из первой украденной партии. И если вы взглянете на это видео, то заметите, что они специально на камеру используют свои способности, привлекая внимание американского общества к проблеме. Разве они не подвергают опасности присутствующих там людей? Екатерина, это же Америка. Вторая поправка к Конституции страны гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, а последние слушания Конгресса приравняли коммуникаторы и даруемые ими способности к ним. Так что с точки зрения закона, там нет никаких нарушений. Отец в который раз был прав. В мире творится полная чертовщина. Я выключил телевизор и зашел в интернет, наивно предполагая, что там будет что-то другое, но сеть также была переполнена информацией о творящемся скандале. Но мое внимание привлек не он, а рекламный блок, обещающий помощь и обучение в правильном прохождении портала. Открыв объявление, я увидел довольно известного блогера-миллионника, предлагающего купить у него курс, гарантирующего стопроцентное выживание после первичной активации. Ради интереса ткнул на описание и удивился стоимости. За 30 тысяч он обещал научить правилам поведения, которые помогут в прохождении, а если вдруг не удастся, то обещал вернуть деньги. Но возмутило меня не это, а то, что по данным портала, куплено было уже 60 тысяч курсов. Кто эти альтернативно одаренные люди? И зачем они это делают? Очевидно ведь, что если кому-то не удастся выжить, то и деньги затребовать обратно он не может. Ужаснувшись интеллектуальному уровню сограждан, я закрыл браузер и решил прогуляться по вечерним улицам Москвы, проветрив мысли и голову. Проверил температуру на улице, накинул куртку с капюшоном и вышел из комплекса, оказавшись среди прогуливающейся по вечерним улицам молодежи. В голове не было особого плана действий, но миллионы на карточке требовали, чтобы я начал срочно их тратить, и остановив проезжавшие такси, я поехал на Патриаршие пруды, место, раньше считавшееся интеллигентным, куда приходили коренные горожане и приезжие гости столицы для степенного отдыха и кормления живущих птиц, в последние два десятилетия стало именем нарицательным. Патрики, как их стали называть сокращенно, притягивали как людей с деньгами, так и отчаянно под них маскирующихся приезжих, берущих дорогую одежду в прокат, щедро приправляя все это дело охочими до денег молоденькими девушками. Дорогие машины, золотая молодежь и тысячи людей развлекались там начиная с вечера пятницы и до конца выходных дней, привлекая пристальное внимание прессы. Там можно было легко встретить как восходящие звезды шоу-бизнеса и, если повезет, познакомиться с ними, так и уже известных мэтров, приехавших в дорогие клубы в желании развеяться. Раньше я не часто бывал в этом месте, игнорируя ночную жизнь города и стремясь сначала достичь чего-то в жизни, но легкие деньги, оказавшиеся на счету, вскружили голову, пробудив интерес к этой стороне жизни. Приехав на место, расплатился с таксистом и сразу же зашел в ближайший бар, взял виски и залпом опрокинув стакан, отправился дальше. Все происходящее со мной в последнее время сильно давило на разум, я чувствовал потребность выплеснуть все это. Хоть я и не подавал виду, но предательство человека, который мне нравился, сильно подкосило меня, а то, что я не завел здесь друзей, не дало мне возможности рассказать это кому-либо. Так я и держал все в себе, варясь в котле эмоций. И поэтому решение, напиться и натворить глупостей, было принято мною единогласно в моем же лице. Коктейль за коктейлем, во встречающихся по пути барах заливались в мое горло, но повышенное практически в два раза телосложение делало задачу гораздо сложнее. Но сложнее, не значит невыполнимее. И уже после очередного стакана я смутно осознавал, что делаю, продолжая механически пить дальше. Пришел в себя я в каком-то переулке, где меня, прижав к стене, обыскивали бородатые парни, одетые зимой в кожаные куртки. Но выработанное еще в первые дни правило – на автомате убирать все вещи в инвентарь, не дали им возможности найти хоть что-нибудь. Обозленное дитя гор, гортанно выкрикнув оскорбление, и разозленное отсутствием наличных у меня с собой, занесло кулак в попытке ударить. Организм, увидевший опасность, получил адреналиновую бурю, прокатившуюся по венам и взбодрившую меня, и я, отклонив лицо от удара, мягко схватил кулак, двигающийся для меня как в замедленном режиме, и дернул его вниз, заставив неудавшегося грабителя провалиться и удариться лбом о стену, от которой я уже отошел. «Эй, ребята, что происходит? Вам то, что от меня надо?» — спросил я у стоящих напротив кавказцев. «Эй, брат, Ты нас обидел, вон Рамиля зачем-то ударил, хотя он тебе помочь хотел. Деньги давай, которые ты нам должен, и целым останешься. Какие еще деньги? Ты мне на ногу в баре наступил, ботинки дорогие испортились, компенсировать надо. На неплохом русском вклинился в беседу стоящий чуть правее парень. Я глянул на его ноги, и они, словно дожидаясь, пока я отвлекусь, толпой бросились в драку. Ладно, сами же напросились. Я ведь просто хотел напиться. В голове слегка шумело от выпитого, но я вполне себя контролировал, осознавая, что это не монстры и использовать на них навыки точно нельзя. Поэтому шагнул чуть вперед и вбок, от совершившего бросок в ноги бородача, сопроводил его пинком, помогая также встретиться со стеной, как и его незадачливому другу, сейчас держащемуся за разбитый нос. Оставшиеся двое любителей легкой наживы бросились на меня, в попытке схватить за одежду, но в моем восприятии я успевал реагировать на все их движения, с легкостью уходя в сторону и ударил каждого раскрытой ладонью по лицу, немного опасаясь калечить. Все-таки здесь все в камерах и незаметно избавиться от трупов в центре Москвы, даже с учетом новых возможностей, не так просто. Вылетевшие зубы и сломанные челюсти показали мне, что я все-таки перестарался с ударом. Высокая скорость, с которой двигалась рука, превратила обычную пощечину в мощный нокаутирующий удар, сразу вырубивший обоих нападавших. Раздавшийся вой полицейских сирен заставил двоих, еще остававшихся на ногах парней, подхватиться и броситься прочь из переулка, оставив меня с двумя валяющимися в отключке нападавшими. Стоять, не двигаться, руки вверх. Да чтоб, опять, протянул я, смотря на целящегося в меня из пистолета полицейского. Глава 8. Погоди, сержант, спокойно. Из собравшейся на происшествии толпы вышел мужчина, подошел к полицейскому и, достав из внутреннего кармана удостоверение, предъявил ему. Я свидетель, вот этих пострадавших забирай и оформляй. Парень здесь ни при чем. Нет, я должен всех задержать. Воспротивился сотрудник, даже не обративший внимания на красную книжечку, которую ему практически сунули в нос. Тем более, тут минимум средние телесные, так что это уже уголовка. Мужчина, попытавшийся за меня вступиться, огляделся, увидел устремленные на конфликт многочисленные взгляды и, отойдя в сторону, достал старый сенсорный телефон и начал кому-то звонить. Руки за голову, лицом к стене, скомандовал мне сержант. Выполнив его требования, я задумался о том, что в последнее время слишком часто попадаю в прицел родных правоохранительных органов. До того, как все это случилось, у меня не было с ними ни одного столкновения в жизни. Да у меня даже документы никогда не проверяли и за рулем машины останавливали всего пару раз. А тут за 2 недели уже успел побывать в СИЗО, посидеть в камере, и теперь есть маленький, но шанс сесть за уголовку. Нет, я, конечно, понимал, что неприметный человек, сейчас звонящий начальству в сторонке, сотрудник спецслужб, приставленный присматривать за мной и почему-то не пресекший происшествие, и что в этот раз ситуацию быстро разрешат, не позволив государственной машине в лице органов исполнительной власти даже начать процедуры по этому делу, и поэтому особо не сопротивлялся, даже не пытаясь сказать, что это меня пытались ограбить. Так и получилось, что уже через минуту, как только на моих руках защелкнулись наручники, со стороны улицы раздался короткий требовательный сигнал клаксона, и через расступившуюся толпу подъехал еще один экипаж полиции, из которого вышел сотрудник в звании майора и, забрав ключи у сержанта, тут же освободил мои запястья от браслетов. «Вы свободны, товарищ Андреев. Попрошу только завтра вас подъехать в участок, как сможете, и дать показания против этих грабителей». Он уставился на сержанта и наорал на него. «А ты чего стоишь, дебил, бегом ищи убежавших подельников. Нашел кого арестовывать. По-твоему, это он на четверых напал, что ли?» Сержант козырнул, убрал пистолет и со своим напарником бегом бросились в дворы, на поиски убежавших, следуя за кровавыми каплями на снегу. «Максим, подошел ко мне сотрудник органов, пропустивший начало конфликта. Давайте я вас отвезу домой. Мне кажется, что сегодня для вас хватит уже приключений». «Ладно», — махнул я рукой, — «поехали». Велотекущий конфликт, продолжающийся уже не первое десятилетие на землях африканского континента, после большой мясорубки в Конго не утихал, периодически подбрасывая в котел войны новые дрова в виде человеческих жизней. Более 5 миллионов жертв, погибших в начале 21 века, оставили после себя слишком большое количество ненависти, чтобы спокойно дать ей утихнуть. Тотальная нищета, Желание определенных группировок наложить загребущие руки на природные ресурсы континента, доступность оружия и разобщенность центральных властей стран-участников конфликтов давала слишком большой простор для возможностей силовых методов решения проблем. А корни проблем, лежащие в колониальном прошлом и принудительном разделе Африки практически прямыми линиями по границам стран, усугубляли происходящее. Принудительно загнанные в новые государственные образования ранее враждующие этносы, так и не преодолевшие периоды раздробленности и становления цивилизованности, под стальной пятой колонизаторской политики, объединялись в государство с насаждением своих правил, но не доведенные до конца, продолжали тлеть противоречиями, вспыхивая в любой удобный момент. Засилье банд, множившихся как грибы после дождя, создавало уникальную ситуацию, когда вроде как в последнее время в спокойном мире, без громких конфликтов, от огнестрельного оружия ежедневно гибли тысячи людей. Мдван Калим, бывший курсант Новосибирского высшего военно-командного училища, только вернулся к отцу в свое племя из России, где с отличием закончил свое обучение на разведчика и получил офицерские погоны, обменяв несколько килограммов алмазов на уникальные в африканской среде знания. В течение 5 лет впитывавший военную науку, новоиспеченный лейтенант мирно спал среди своих молодых жен, полученных за усердие и отличие в учебе, сразу после прибытия на родину, когда раздавшиеся автоматные выстрелы разбудили юношу, прервав его чуткий сон. Темнокожий парень проверил наличие коммуникатора на руке, купленного перед отлетом, бросил взгляд на испуганные лица девушек и, прижав палец к губам, не одеваясь, выскользнул наружу, на ходу обрастая шерстью и превращаясь в огромного льва, с поблескивающей металлическим отливом шкурой. Он через несколько шагов уже полностью преобразился и исчез во тьме, прыжками передвигаясь к месту перестрелки. Кочевая банда наемников, передвигающаяся по саванне на старых пикапах, решила пополнить припасы за счет довольно немногочисленного племени в 1000 человек, проживающего на территории заброшенного алмазного рудника, добывающего ручным трудом еще местами сохранившиеся драгоценности и живущие за счет их продажи. Наводчик из расположенного неподалеку маленького городка, позарившийся на $3000 награды, рассказавший о месте жительства племени и имеющемся у них оружии, остался лежать далеко позади в саванне, с дыркой в центре лба. Бандиты, не так давно сбившиеся в ватагу, привыкли отбирать все силой, даже не собираясь оплачивать полученные услуги. Немногочисленные охранники с трудом сдерживали нападающих, оставаясь в живых только за счет грамотно расположенных укрытий, созданных по указаниям сына вождя, в первый же день после прибытия взявшим в свои руки руководство вооруженными силами, когда промелькнувшая желтая молния с остальными отливами ворвалась в ряды нападавших, с первого же удара лапой сорвавшей пулеметную турель с пикапа и начавшую неудержимую резню. Длинные вспышки от автоматных очередей и крики ужаса разнеслись в африканской ночи. Суеверные чернокожие, крича про дьявола, бросали оружие и бежали, стараясь спастись от неминуемой смерти. После нескольких минут резни, в которой никто не мог противостоять огромному животному, а автоматные очереди, изредка попадавшие в тело льва, даже не могли ранить его, Мбану начало казаться, что неоднократно слышанная им в Новосибирске фраза от военных преподавателей «один в том поле воин, если он по-русски скроен», которую любили повторять учителя, обещая, что научит их родину любить, придает ему сил, и что он один сможет обратить бандитов в бегство, когда случайная пулеметная очередь перечеркнула его тело и сбила в прыжке. Еще 3 пулемета тут же скрестились на лежащем теле короля зверей и, стреляя на расплав ствола, выдали весь запас патронов, наконец пробив прочную шкуру и оторвав переднюю лапу. Перестрелка затихла, и оставшиеся в живых бандиты начали осторожно приближаться к поверженному противнику, начиная бурно радоваться поверженному ночному дьяволу, когда внезапно раскрывшиеся по полю боя порталы выпустили из своего чрева бешено орущих крысолюдей, с отчаянной храбростью бросившихся в рукопашную атаку на нападающих. Костяные копья, брошенные меткими бросками, вонзались в податливые тела людей, а вышедший последним шаман, вскинувший свой посох, одним движением заставил упасть 10 противников, сплавив их кости воедино. Отчаянно мычащие сквозь ставшие слитными челюсти люди оказались той самой соломинкой, ломающей спину верблюду и впавшие в ужас, суеверные бандиты бросились прочь, спасаясь бегством от всей этой чертовщины. Одержавшие победу монстры как по команде развернулись и отправились назад, по пути прихватив все огнестрельное оружие и трупы павших в бою, как своих, так и чужих. Подошедший к лежащему льву монстр попробовал поднять тело и потащить его за собой, но не справился и оставил лежать ее на земле. Мдван пришел в себя утром, когда первые лучи солнца попали на его лицо, уже преобразившееся обратно в человеческое и заметив отсутствующую руку, выругался на чистейшем русском языке. «Да блять, чертовы нигеры, я проснулся утром в прекрасном состоянии по сигналу будильника, несмотря на то, что вчера выпил по моим скромным ощущениям не меньше нескольких литров алкоголя. Повышенная регенерация с легкостью справилась с последствиями алкогольного отравления и хорошо, хоть что не помешало напиться, чего я слегка опасался. Правда, пришлось выпить за короткий срок несколько смертельных доз, но человеческий гений в очередной раз восторжествовал, сумев достигнуть поставленной мной цели. Вспомнив про вчерашнюю драку, поморщился, взглянул на время и увидев, что до запланированной встречи еще 40 минут, быстро сходил в душ и позавтракал. К моменту, когда майор подъехал за мной на служебной машине, я уже собрался и вышел из дома, ожидая его у входа. «Веселая ночка была?» – ехидно улыбнувшись, спросил Томилин. «Даже не напоминайте. Вообще не понимаю, что это было». Оперуполномоченный в момент стал серьезнее и произнес: «Это очень странная ситуация. За последние годы ни разу не было такого, чтобы на Патриарших прудах случилась какая-то драка. Огромная концентрация денег и влиятельных людей, с большим количеством патрулей в центре Москвы надежно защищала это место. И вдруг такое безобразие. В общем, с этими товарищами уже разбираются компетентные органы, на предмет того, кто они такие и с чего вдруг решили, что вы задолжали им денег. А убежавшие, вспомнил я про двоих, успевших скрыться с места происшествия, и бросивших своих товарищей. Их поймали, они не успели далеко уйти и их задержал другой патруль. Все-таки окровавленные люди в центре столицы вызывают отчетливый интерес у сердобольных граждан, сразу обративших внимание на этот факт. Кстати, об этом. Вспомнил я, что мне нужно в участок заехать и дать показания. Там был майор полиции, и он попросил заехать к ним сегодня. Насчет этого тоже можно не переживать, их уже передали в наше ведомство. Товарищи, мало того, что без регистрации, так за ними еще и тянется отчетливый криминальный след. Поэтому едем в тир и занимаемся по плану. Он сделал паузу и продолжил: «Максим, поймите, теперь любые ваши проблемы, это проблемы нашей конторы. Вы, возможно, еще не осознаете всей серьезности ситуации, но вы теперь желанная цель для многих разведок мира и как минимум не стоит вести себя так опрометчиво, как вы вчера». Пожурил он напоследок. «Звучит не очень весело, товарищ майор, подполковник». Поправил он меня. «Вчера получил внеочередное повышение, так что должен вам сказать за это спасибо. Всегда пожалуйста, так глядите, еще и полковником станете». Стрелковый клуб встретил нас запахом сгоревшего пороха в тире, витавшего в воздухе несмотря на раннее утро. Инструктор, широкоплечий, с отчетливой сединой на голове, мужчина протянул руку для приветствия и спросил: «Опыт стрельбы имеешь? Только с сайги 12К, но в общих чертах знаком с остальной теорией. Охотничью лицензию тоже получал, так что экзамен по правилам обращения с оружием сдавал». «Хорошо, тогда я на всякий случай еще раз проинструктирую. Брать оружие, заряжать без команды запрещается, направлять на людей запрещается, оставлять без присмотра, выносить с огневого рубежа и хранить заряженным что, тоже запрещается», — ответил я. «Правильно. Пойдем, сначала посмотрим на твои навыки, а потом уже составим план обучения». Инструктор вручил мне в руки разряженное оружие и начал читать лекцию. 9-миллиметровый пистолет Макарова. Производится с 1951 года и дошел до наших времен практически без изменений. Магазин на 8 патронов и самое главное, отличная точность на дистанции до 25 метров. «Давай, покажи, чего стоишь». Я взял в руки пистолет, подошел к столу и под скептическим взглядом мужчины снарядил магазин патронами. Надел наушники, прицелился в мишень и мягко нажал на спуск. Первая пуля ушла чуть левее центра, попав в шестерку. Услышав за спиной скептический хмык, скорректировал положение тела и повторил выстрел, уложив пулю в семерку. Следующий выстрел попал уже в девятку, а остальные пять легли четко в центр. 20 единиц в ловкости, увеличившиеся в 4 раза с начальных 5 баллов, и отвечающие за легкость в освоении моторных навыков не подкачали, сходу дав прочувствовать пистолет как продолжение своего тела. Следующий снаряженный магазин и уже все 8 пуль легли в центр мишени, проделав в ней дыру с рваными краями. «Впечатляет!» – похлопал инструктор. «Давай теперь на 50 метров». Я выдохнул, постарался настроиться, встал в стойку с вытянутой рукой и выстрелил. Уже освоившись с пистолетом, для меня не составило труда попасть в девятку, а потом и вовсе уложить остальные попадания в десятку. «И откуда такой самородок?» – услышал я тихий вопрос инструктора, заданный уже подполковнику. «Потом расскажу, Петрович. Сегодня до обеда тебе надо научить его стрелять с разных видов оружия. По неподвижным, по движущимся целям, стоя, сидя, лежа. В общем, стандартная программа, сам знаешь для кого. До обеда? Ты так сейчас шутишь? Да если бы!» Тяжело вздохнул оперуполномоченный. «Коммуникатор видишь? Это из новой волны. Сам то, кстати, почему еще не активировал? Да знаешь, как-то с предубеждением отношусь ко всей этой чертовщине. Вот затянешь с этим, и такие дети». Он кивнул в мою сторону головой. «Обгонит тебя уже через пару месяцев». «Ладно», — прервал инструктор свой тихий разговор и уже громко обратился ко мне. «Давай теперь более серьезное оружие попробуем. Автомат Калашникова АК-15. Несмотря на то, что ему уже больше 10 лет, все еще является вершиной стрелковой мысли. Прицельная дальность до 800 метров. Возможно, установка подствольных гранатометов и приборов малошумной стрельбы». Он любовно погладил цевье автомата и вручил его мне. «Раз ты такой меткий, то покажи, как будешь стрелять из него короткими очередями по 3 патрона». Мы перешли в крытую 100-метровую галерею, и я, получив от Петровича снаряженный магазин, присоединил его к автомату. Мягкий толчок в плечо, и с первого же раза все 3 пули кучно кладутся в центр мишени. Теперь я понял, как президент так легко отстреливал ящеров в портале. На определенном уровне ловкости оружие становилось продолжением рук, позволяя контролировать свое положение в пространстве таким образом, чтобы легко попадать в ту точку, в которую целишься в данный момент, на интуитивном уровне принимая нужное положение тела. «Товарищ инструктор, а движущиеся мишени у вас есть где-нибудь, чтобы проверить меткость в динамике, или что-нибудь на скорость реакции, как в фильмах? Ну, знаете, где поднимаются мишени, но стрелять надо только в плохих парней». Он задумался на минуту и выдал: «Есть закрытый тир с расширенной подготовкой, но я думаю, что мы сможем там позаниматься, потому что здесь, как я вижу, нам делать совершенно нечего». Я стоял в центре очерченного круга с двумя пистолетами в руках и ожидал команды. Раздался звонкий удар гонга, и по сторонам из пола начали подниматься картонные фигуры. «Охренеть!» — произнес стоящий за пуленепробиваемым стеклом инструктор. «То есть ты говоришь, что это самый обычный парень, не имеющий никакой стрелковой подготовки, и еще 2 недели назад он был совершенно обычным компьютерным ботаном? Ты же понимаешь, что он уже сейчас с легкостью уделает большинство наших оперативников, с опытом службы в 10 лет, а ты думаешь, почему всех принудительно заставляют использовать эти браслеты?» — кивнул ему на коммуникатор на своей руке новоиспеченный подполковник. «Тем более, если уж президент в открытую этим занимается, то и нам не зазорно. Давай, в общем, прекращай строить из себя зашоренного старика и включайся в происходящее. С твоим опытом ты в кратчайший срок сможешь нагнать весь этот молодняк, заодно ногу подлечишь», — показал он рукой на колено мужчины. Отдавшись на волю инстинктам и весь обратившись вслух, я крутился волчком вокруг своей оси, поражая выстрелами поднимающиеся мишени. Потрясающее чувство равновесия дарило ощущение смертоносного танца, а реакции мне хватало даже на то, чтобы поражать мишени, еще даже не поднявшиеся с пола, но я сознательно занижал ее, давая им время на то, чтобы они заняли свое место. В магазине закончились патроны, и я, не прекращая стрельбу из второго пистолета, левой рукой выщелкнул опустошенную обойму, подбросил пистолет в воздух и, достав из-под сумка снаряженный магазин, в полете воткнул его обратно. Поймал пистолет, прокрутил его и, захватив затвор 4 пальцами, дернул его вверх, загнав патрон в приемник. Увиденный мною давно в видеоролике трюк получился с первого раза, позволив не отвлекаться от стрельбы второй рукой, а вкачанный интеллект позволил распараллелить внимание на оба действия одновременно. «Саша, ты это видел? Да у него реакция как у мангуста». «Так, где взять эти ваши коммуникаторы?» Оперативник ухмыльнулся и достал из принесенного дипломата плоскую коробку. «Я знал, что после увиденного ты захочешь это сделать». Хлопнул старого товарища по плечу и продолжил. «Через 3 дня пройдешь инициацию и ждем обратно на службу. А ты сам уже бывал на той стороне? Что там?» «Ничего страшного», — ответил подполковник. «Оказался в лесу, перебил стаю волков и все, считай, как конфетку у ребенка отобрал. Заодно здоровье поправил, попутно исцелив все старые болячки. Даже перелом, который на погоду всегда реагировал, теперь в полном порядке. Ну что же, взял коммуникатор инструктор. Тогда, пожалуй, приму твое приглашение и покажу молодняку, что может старая гвардия». Глава 9. Аня прохаживалась перед ожидающими ее приказов парнями и злилась. В который раз этот чертов мальчишка срывается с крючка и ломает с таким трудом составляемые планы. А главное, больше всего ее бесило то, что на него не подействовал навык подчинения, полученный ей после прохождения портала с кобальдами. Сначала она сглупила, когда тестировала феромоновый поцелуй на начальнике офиса, чтобы обогнать подсиживающую ее стерву и первой заполучить повышение, и попалась на глаза Максиму в этом дурацком торговом центре. Потом, когда решила подговорить всю команду силой отобрать у него кинжал, неожиданно заортачившийся парень, испугавшийся применить силу другие члены группы, тогда еще не ставшие ее безропотными подручными. Все это оказалось для нее полной неожиданностью, как и последующее торопливое бегство юноши на другой конец страны. Пришлось задействовать собственного крестного, чтобы он вернул его обратно, и снова очередная неудача. Откуда ей было знать, что у него такие высокие покровители, сумевшие вытащить парня из тюрьмы? А главное, почему потом, когда она наконец сумела подобраться к нему поближе, на нем не сработала феромоновая аура? Она, конечно, действовала гораздо слабее поцелуя, но еще ни один мужчина не мог устоять после ее включения, сначала податливо внимая всему, что она говорит, а затем, после накопления критической массы, послушно следуя за ней и выполняя ее команды. Когда он послал ее, поедая при этом шаурму, она чуть не взбесилась и не отдала приказ о нападении послушно ожидающей ее приказа в четверке, но сдержалась, решив не устраивать беспорядки возле тюрьмы. Еще и эти сучки, заподозрившие, что она управляет мужской частью команды, бросили ее, уйдя в свободное плавание. А самое главное, эта тупая идиотка, попавшаяся после ограбления банка, говорила же она ей, что надо просто подождать, и весь мир и так упадет к их ногам. А теперь, что она сейчас рассказывает полиции, а главное, в каких объемах, совершенно непонятно. Коротко выдохнув, она постаралась успокоиться и мягко обратилась к стоящему на вытяжку, бородатому кавказцу. «Хабиб, дорогой, скажи, что произошло с твоими ребятами?» «Ань, я не знаю, их всех задержали, и даже диаспора оказалась бессильна. Когда дядя Магомед пришел к начальнику полиции, его самого чуть не задержали, а потом и тонко намекнули, что если кто-то из наших парней проявит интерес к Андрееву, то они начнут проводить массовые облавы с депортацией, и начнут с него и его семьи». «Ладно», — с трудом сдержалась девушка, «с ним мы решим вопрос позже. Калинка, открывай портал. Мальчики, поможете же мне прокачаться?» Аня обольстительно улыбнулась парням и активировала ауру, решив держать поводок на максимально коротком расстоянии. Так и стоящие парни, как болванчики, закивали головами и, открыв портал, по очереди направились внутрь, следуя за девушкой, охранять которую им хотелось сильнее всего в жизни. Окутавшийся каменной броней Петр шел первым, принимал на себя атаки монстров и, хватая их в объятия, держал, пока не подходил Хабиб и не ломал им конечности, обездвиживая противников. Изредка, когда попадающийся враг был слишком огромен или силен, она отдавала приказ кавказцу на использование полученного им давно щита, который легко блокировал даже очень сильные удары, не только распределяя кинетическую энергию на всю поверхность одновременно, но и накапливая ее излишки, позволяя потом выплескивать ее в ответном ударе. Идущая под охраной Николая и Алексея девушка подходила только после того, когда все было готово для получения ее опыта, и, используя арсенал вооружения, таскаемый ее оруженосцами, наносила финальный удар, забирая себе львиную долю опыта. Небольшие проблемы возникали только когда существ в локациях становилось несколько, и тогда Ане приходилось разрешать убивать монстров своим защитникам, упуская часть награды, отчего она еще только сильнее злилась. Но вот боссов она не позволяла им убивать, даже разменивая травмы послушных парней на возможность удержания противника, всегда сама добивая обезвреженных и получая за них дополнительные очки характеристик, которые преимущественно вкладывала в мудрость, необходимую ей для увеличения времени работы феромоновых навыков. Если в первые дни приходилось обновлять очарование каждый день, то теперь оно могло спокойно держаться целую неделю, превращая мужчин в послушных ее воле рабов. Я с удовольствием потянулся, разминая тело после отличной тренировки с оружием в стрелковом центре. Было довольно неожиданно осознать на собственном примере, что современный огнестрел дает такое огромное преимущество, и оставалось только пожалеть, что у меня не было доступа к собственному оружию с запасом патронов. Так, конечно, было бы гораздо проще проходить различные локации, по крайней мере с существами, уязвимыми к пулям. С другой стороны, мои способности были гораздо более универсальны, а главное, позволяли создавать конкретные виды умений под совершенно разные виды врагов, но отказываться от дополнительного оружия было бы просто глупо, и я поставил мысленную заметку попробовать заполучить автомат с запасом патронов в личное пользование. Да и в конце концов, на новых знакомых свет клином не сошелся, и рано или поздно подвернутся другие варианты. Главное не упускать их. «Димка, привет!» Наконец дозвонился я брату. «Ты не поверишь, что вообще сейчас происходит в моей жизни. Макс, погоди, можешь через часок перезвонить, я сейчас слегка занят. Сейчас, секунду. Да, мне с курицей, пожалуйста. Ты что там, в ресторане?» Спросил я его. «Да блин, в самолете, мы к тебе в гости летим, скоро уже будем. Так что готовься встречать гостей через 3 часа. Подожди, стой, гости, куда? В Москву? Родители тоже с тобой?» Не в попад начал спрашивать я. И не только. Даже Тимошу взяли. Правда, его пришлось в багажный отсек отправлять. Он по весу не прошел, чтобы его на руках вести. Он как папиным питомцем стал. 4 килограмма уже прибавил, заметно став больше. Такими темпами вообще вымахает и станет на Акиту похож. Страшно представить, что с ним станет через 10 уровней. Ладно, все, отключаюсь, потом поговорим. Еда стынет. Я ошеломленно замер, переваривая тот факт, что мои, не особо любящие путешествовать родственники, так сорвались с места и всей компанией отправились в гости. Судорожно огляделся по сторонам и понял, что и селить-то мне их особо негде. В квартире банально не было такого количества спальных мест. Мельком в голове проскочила мыслишка, что можно позвонить подполковнику и родственникам, быстро организуют жилье, но я задавил ее в зародыше. Именно так, с мелочей и начинается падение. Сначала просишь о небольшой услуге, тебе помогают, а потом все поворачивается так, что ты уже полностью в долгах и вынужден делать все, о чем тебя попросят, пока наконец просто не начнешь выполнять приказы. На самом деле проблема решалась очень просто. Совсем недалеко, в одном квартале от квартиры, находился довольно известный отель «Метрополь», позвонив в который, я забронировал 2 номера. Да, деньги я использовал, полученные от прохождения портала, от тех же людей, но тут мои мысли успокаивало то, что они по крайней мере честно заработанные, а уникальные услуги и стоить должны соответственно. По крайней мере, судя по тому, как в меня вцепились, аналогов моему квантовому эффектору в стране пока не нашли, и я даже раздумывал над тем, что стоит продать еще 2-й переход в неделю, для создания финансовой независимости. Неизвестно, как и что повернется в дальнейшем, поэтому хорошо было бы иметь запас наличности в разных валютах. Подумав, что было бы все-таки неплохо встретить их в аэропорту, открыл приложение каршеринга для бронирования машины. Правда, близость к центру города повлияла на доступные автомобили, в наличии были в основном спорткары, в которые и сам-то с трудом помещаешься, не говоря уже о встрече людей, прилетающих издалека. Но, к счастью, заметил в самом конце списка свежий китайский внедорожник, и забронировав его, вышел из дома, прихватив с собой документы. Отправил короткое сообщение Томилину, предупредив, что иду встречать родственников, чтобы они не поднимали панику, думая, что я ближайшим рейсом планирую улетать из страны, и, сев в машину, вырулил на дорогу. Что ни говори, а инфраструктура в столице в разы превосходит любую другую в России. Бешеные деньги, вкладываемые во все сферы, начиная с социальной, сразу показывают разницу. Даже, к примеру, дорога, по которой я сейчас ехал. Если брать, к примеру, тот же родной Владивосток, то несмотря на усилия дорожных служб, там все равно частенько встречались ямы, трещины в асфальте и ухабы, тогда как здесь я ехал по гладкой дороге, не чувствуя никакой тряски. Можно было бы, конечно, списать на хорошую подвеску машины, но я же и глазами видел поверхность, по которой еду, да даже люки, которые во всех других городах были либо слегка утоплены в дороге, либо наоборот выступали наружу, на центральных московских магистралях были подогнаны так хорошо, что даже проезд по ним не вызывал протестующего стука подвески. И главное, уборка снега, который практически не прекращая, шел уже две недели, в основном, конечно, стихая до мелких снежинок, кружащихся в воздухе. Дорожные службы круглосуточно работали в авральном режиме, поддерживая достойный уровень очистки. Я включил погромче музыку и, наслаждаясь дорогой, прибавил газу, оставаясь в пределах разрешенной скорости. Выехал за пределы кольцевой и сразу как будто оказался в другом мире. Плотная застройка исчезла, вернув широкие просторы, сразу захотелось вздохнуть полной грудью, но делать это в машине было бессмысленно, а останавливаться ради этого тоже казалось глупостью. Справившись со странным желанием, включил поворотник, чтобы перестроиться и обогнать медленно едущего в ряду тихохода, как мельком заметил в зеркало, несущуюся на огромной скорости прямо в меня черную машину без номеров. Моментально выработавшийся над почечником адреналин впрыснулся в кровь, обострив все органы чувств. Выстроив в голове траекторию движения и резко нажав на тормоза, я бросил машину в сторону, уходя от неминуемого столкновения. Мимо промелькнула полностью роботизированная Тесла, я успел бросить короткий взгляд и отметить, что салон абсолютно пуст. Чужая машина приняла правее, стараясь зацепить мой внедорожник бортом, но бессердечная инерция протащила ее мимо, и она, чудом разминувшись с медленно едущей машиной, за рулем которой сидел пожилой мужчина, влетела в ограждение и подскочила вверх, закувыркавшись в воздухе. Импровизированный полет груды металла прервала опора моста, в которую прилетел автомобиль, и попав на бетонный угол, он сложился пополам, раскрыв свой салон. Машины с визгом тормозов останавливались, и неравнодушные жители бежали к месту аварии с аптечками и огнетушителями в руках, а затем замирали на месте, не видя пострадавших. Я припарковался и с трудом разжал руки, убрав их с руля, оставив на кожаной оплетке отчетливые отпечатки. Тело отходило от адреналиновой бури, и меня до сих пор колотила дрожь от осознания пролетевшей рядом смерти. Я бросил взгляд на разбитое авто, выдохнул, успокоился и набрал номер подполковника. «Товарищ Томилин, тут кое-что странное произошло. Меня сейчас, на полной скорости пыталась протаранить машина без водителя. И произошло это сразу после того, как я предупредил вас о своей поездке». «Я понял», — послышался его голос в ответ. «Ты не пострадал?» «Нет». «Хорошая реакция помогла увернуться. Мы разберемся с утечкой», — усталым голосом пообещал подполковник и сбросил звонок. Я недоуменно посмотрел на коммуникатор, хмыкнул, включил поворотник, тронулся с места и, аккуратно вырулив на дорогу, перестроился в крайний правый ряд, почти сразу же остановившись у автокафе. Взял крепкий кофе без сахара и бездумно уставился на дорогу, вновь и вновь переживая в голове момент ухода от столкновения. Если бы не новоприобретенная реакция, то сейчас, с очень большой вероятностью, на опоре столба висели бы две машины, и подъехавшие спасатели, вместо того, чтобы просто убирать искореженное железо с дороги, вытаскивали бы мое тело. И большой вопрос, помогла бы регенерация или я сразу отправился на тот свет. Ей-богу, если бы курил, то сейчас бы затягивался одной сигаретой за другой, снимая нервное напряжение. «Товарищ генерал, докладываю, за прошедшие сутки предотвратили 4 покушения на объект. Подозреваемые задержаны, ведется работа. За сегодня количество снизилось. Одно произошло утром, перехвачен вооруженный курьер, направлявшийся в квартиру, а со вторым он справился сам, уйдя от столкновения на оживленной трассе». «Хорошо, выясняйте, откуда растут ноги по каждому случаю. Михаил Анатольевич, разрешите вопрос, почему бы нам просто не спрятать его на защищенную базу? Будешь задавать много вопросов, полковником не станешь. Все ясно? Выполнять. Максим, привет». Жизнерадостный голос брата, впервые оказавшегося в столице, казалось, раздался на весь аэропорт, и он, с ощутимым усилием стараясь удержать собаку, рвущуюся навстречу и тоже во весь голос скулящую, побежал навстречу из зоны ожидания. «Тимоша», — только и успел произнести я, когда вымахавший в полтора раза пес врезался мне в грудь, уронив на пол и начав облизывать лицо. Размерами он уже больше походил на хаски, чем на небольшую сибу, но, судя по удару в меня, сил в нем было гораздо больше. «Ну все, хватит меня лизать!» С трудом отбивался я от него. Упустивший поводок брат побежал, и совместными усилиями мы наконец стащили с меня увлекшегося кобеля. «А мама с папой где?» «Да вон идут, отстали на минутку. Сам понимаешь, неотложные дела появились». В проходе показались идущие родители, заметно посвежевшие в последнее время и выглядящие моложе своих лет. Они выглядели так, как будто не летели 10 часов с другого конца страны, а просто приехали на машине, идя к нам уверенной и бодрой походкой. «Сынок, господи, исхудал то как, ты что, вообще ничего не ешь, или голодом морили в тюрьме?» Сразу накинулась мама с претензиями. «Все хорошо, ну сколько можно, я же всегда так выгляжу». Под смеющимися взглядами брата с отцом начал я отбиваться от нападок. «Все, мило, хватит терроризировать сына, он взрослый мальчик и способен о себе позаботиться». Включился папа и, подхватив жену за руку, повел ее дальше. «А вещи ваши где?» «Там, где я думаю», задал я очевидный вопрос. «Да, этот инвентарь вообще чудесная штука, никакого багажа, проблем с вещами и прочее. Правда, сложно представить, что начнется, когда заставит показывать инвентарь при полетах, но пока никто даже не обратил внимания. Видимо, еще не начали переписывать правила перевозок. Ну и отлично, пойдемте. Я тут как раз недалеко припарковался. Остановившись недалеко от отеля, я оставил машину, завершил аренду и отправился в холл отеля, где уже заселялись родственники. «Простите, но с такой большой собакой к нам нельзя. Максимальный вес животного не более 10 килограмм, а рост не должен превышать 35 сантиметров. Вся информация есть на нашем сайте. У меня совсем вылетело из головы, что пес слегка подрос, когда я смотрел информацию об отелях, где разрешено проживание с собаками, и теперь нужно было срочно решать проблему. Тимоша, пойдешь ко мне жить?» Я погладил его по голове и продолжил, обращаясь к администратору. «Все в порядке, я заберу его. Заселяются только люди». Девушка профессионально улыбнулась, обрадованная тем, что конфликт погашен в зародыше, и, выдав ключ карты, отправила на заселение. «Мам, пап, Димка, мы вас тут подождем, выкладывайте вещи и пойдемте пройдемся немного по городу». Посмотрел на стоящую за ресепшеном сотрудницу отеля и обратился уже к ней. «У вас хотя бы водичку для пса можно попросить?» «Хорошо, нам нужно буквально минут 30. «Быстро сходим в душ и готовы к приключениям», — ответил отец. Шумно выхлебав принесенную воду, пес, казалось, презрительно посмотрел на отказавшую в жилье девушку и потянул меня на улицу, сразу с интересом начав обнюхивать окружающую обстановку. Хорошо, что хоть не пытался все метить, как обычный пес, значительно поумнев в последнее время. Проходящие мимо девушки умилялись, улыбались и останавливались, фотографируя умильного пса. А за 30 минут, которые мы с ним ожидали у входа, у меня оказалось 4 номера телефона очень приятных барышень. «Не знал, что ты такой магнит для девчонок», — погладил я мохнатую голову. Тимоша глянул на меня с недоумением, будто бы не понимая, что в этом такого. Человеческие самочки всегда смешно реагировали на него, растягивая свои губы в улыбке, и он рос в атмосфере обожания и затискивания. «А вот и мы. Ну что, идем?» «Конечно. А какие вообще планы? Что хотите увидеть?» «Предлагаю немного перекусить, потом ты покажешь нам город, мы с вашей мамой здесь очень давно не были». «А затем», — улыбнулся отец, — «сходим в портал, покажешь нам, чему научился, а потом посмотришь, чего достигли мы». Глава 10. Махмуд стоял в очереди и тихо молился, со стороны выглядя странновато отрешенным молодым человеком. Впрочем, кто в наше время может похвастаться тем, что соответствует всем неписанным общественным нормам? Процедура регистрации на авиарейс прошла без происшествий, усталая девушка проверила удостоверение личности, вбила фамилию и, удостоверившись, что юноша есть в списке пассажиров, распечатала посадочный билет. Чемодан с непритязательным багажом из самых обычных вещей, находящихся у каждого туриста, легко прошедший проверку, направился по ленте в зону погрузки, где роботизированные погрузчики сортировали поступающие предметы по размеру и с идеальной точностью загружали в транспортировочные емкости, загружаемые потом в самолет. Новая технология укладки и отсутствие человеческого фактора позволяла в кратчайшие сроки сортировать багаж путешественников и ускорять процедуру посадки, увеличив количество обслуживаемых авиарейсов. Потоковое обслуживание и тысячи проходящих мимо людей не позволили обслуживающему персоналу аэропорта заметить легкую нервозность и странное состояние парня. Спокойно пройдя предполетный досмотр, он уселся у зоны посадки и стал ожидать приглашения. В голове у Махмуда противоречивыми мыслями медленно сталкивались строки изучения пророка, написанные в Великой книге, и их трактовка, подаваемая в летнем лагере, в котором он оказался по просьбе его двоюродного дяди. Природная смышленность и любознательность парня, заставлявшая его выискивать логические противоречия в прочитанном материале, оказалась подавлена добавляемыми в еду и напитки препаратами, а проводимые ежедневные богословия с воскурением в помещении каннабиноидов подтачивали критическое мышление, заставляя воспринимать подаваемые идеи как единственно верные и разумные. Но несколько дней назад, пройдя божественное испытание и оказавшись в очень странном месте, с кровью и болью прорываясь к выходу, юноша словно прозрел. Пройдя через зеркальную поверхность и вернувшись обратно, он ужаснулся, поняв, где находится и насколько был затуманен его разум, но не успел ничего сделать, как получил укол из шприца от подоспевшего дяди, подошедшего поздравить его с инициацией. Невыразимое блаженство затопило все тело, а помраченное сознание податливо внимало таким правильным и верным мыслям родного человека, и следуя многократно повторяемым инструкциям, он изучил навык инвентаря и положил в него странный сверток. Раздался приятный женский голос, приглашающий на посадку, и словно очнувшись, Махмуд встал, прошел в самолет и уселся в кресло. Обновленный организм судорожно боролся, выводя отраву из тела юноши, и когда самолет взлетел, ему уже слегка полегчало. «Доставай!» — раздался голос с соседнего кресла, и только тогда парень обратил внимание на соседа. Единоверец, сидящий рядом, внимательно и настороженно смотрел на него и, не увидев реакции, повторил: «Ты что, оглох? Быстро доставай!» Еще не до конца придя в себя и боясь перечить старшему, юноша дрожащими руками включил коммуникатор, открыл инвентарь и, достав сверток, передал его мужчине. Раздавшийся через секунду взрыв разорвал летящий самолет пополам, унеся жизни не только пассажиров самолета, но и десятков жителей города, которым не повезло жить на пути полета Боинга, горящими обломками падающего на жилые кварталы. «Уф, жарковато как-то», — произнес я, сделав первых вдох. Открывшийся портал привел нас в самую настоящую пустыню. На голубом небе не было видно ни единого облачка, солнце стояло в зените, а из всех ориентиров вдали виднелась только большая пирамида.